болезни. Страх, что у меня сына, она тоже есть. Что она сидит там, позади моих глаз. Я лгал всем. Лотте я сказал, что не хочу ребенка, потому что у него порок развития, хромосомный сбой. Но сбой на самом деле во мне. И тут нахлынуло, заструилось. Моя жизнь была выморочным домом, и вот теперь мозг зачехлял в нем мебель, запирал двери и собирался отключить электричество. Закапало, потекло из глаз на лоб, по корням волос. Быть задушенным между двумя этими надувными пузырями. Я подумал о Лотте. И тут на этом пороге что-то вдруг забрезжило. Я увидел свет. Я увидел... Диана? Что делает тут эта предательница? Надувными пузырями. Моя свободная, болтающаяся рука потянулась к бьюти-кейсу. Немеющие пальцы разжали на его ручке пальцы Сюндеда и открыли его. Бензин стекал по мне и капал внутрь саквояжа. Но я все рылся там, вытащил рубашку, пару носков, трусы и НССР. Вот и все. Я открыл НССР все той же свободной рукой и вышвырнул все содержимое на потолок машины. Зубная паста, электробритва, пластырь, шампунь, прозрачный пластиковый пакет, который, видимо, понадобился Сюндеду на контроле в аэропорту. Вазелин... Вот, ножницы, острая маленькая штучка с чуть загнутыми концами, которую некоторые по той или иной причине предпочитают современным щипчикам для стрижки ногтей. Я шарил рукой по одному из близнецов, по пузу, по груди в поисках молнии или пуговиц. Но я уже утрачивал сознание, пальцы не желали ни подчиняться командам, идущим от мозга, ни отправлять ему информацию обратно. Так что я схватил ножницы и провел острым концом по пузу. Будем считать, что это был Эндриде. Нейлоновая ткань с облегченным треском разошлась в стороны, выпустив наружу живот, втиснутый в голубую полицейскую рубашку. Я одним движением распорол рубашку, и сало, покрытое волосатой синюшной кожей, вылезло наружу. Тут я испугался. Но мысль о возможной награде, возможности жить, дышать, потеснила все остальные, и, размахнувшись ножницами изо всех сил, я всадил их в его живот над самым пупком. Вытащил их. Ничего не произошло. Странно. В животе была дырка, но из нее ничего не выходило. Ничего такого, что, как я надеялся, уменьшило бы давление на меня. Пузырь оставался таким же надутым. Я вонзил ножницы снова. Еще одна дырка. Еще один безводный колодец. Я тыкал ножницами, как бешеный. Чпок, чпок. Никакого результата. Да из чего же они сделаны, эти чертовы близнецы? Что там, один сплошной жир? И меня удушит эта гора сала. Еще одна машина проехала по шоссе. Я попытался закричать, но воздуха мне не хватило. Из последних сил я вонзил ножницы в это брюхо, но в этот раз не вытащил. Просто уже не смог. Спустя мгновение я попытался ими двигать. Развел большие указательные пальцы и соединил снова. Разрезал что-то внутри. Это оказалось поразительно легко. И тут что-то произошло. Струйка крови вытекла из дырки в нижней части живота, скрылась под одеждой, снова появилась на небритой шее, потекла по подбородку, через губы и исчезла в ноздре. Я продолжал резать, теперь уже исступленно. Оказывается, человек на самом деле непрочное существо. Оно легко вспарывается и расходится в стороны, как в телесюжетах про разделку китовой туши. И все это одними маленькими ножницами. Я не останавливался, пока на животе не получился разрез от талии до ребер. Но масса из крови и внутренностей, вопреки моим ожиданиям, осталась на месте, а не вывалилась наружу. Рука вдруг онемела, я выронил ножницы, и вернулось знакомое ощущение сужающегося туннеля. На другом конце туннеля я видел потолок машины, сероватый, в шахматный рисунок. Вокруг меня валялись разбросанные фигуры. Я сдался. закрыл глаза. Чудесно это было — сдаться. Я почувствовал, как сила тяжести влечет меня вниз, к центру земли, вниз головой, как младенца из утробы. Я должен пробиться, вырваться. Смерть — это новое рождение. Теперь я даже ощущал схватки, ритмически сжимающую меня содрогающуюся плоть. Увидел белую королеву, услышал звук. Это плодные воды выплеснулись на пол. И этот запах. Боже, этот запах. Я родился, и моя новая жизнь началась падением, ударом по голове и полным мраком. Полный мрак. Мрак. Кислород. Свет. Я открыл глаза. Я лежал на спине и видел над собой заднее сиденье, где я только что сидел, зажатый между близнецами. Лежал я, следовательно, на потолке машины, на шахматной доске. И дышал. Воняло смертью, человеческими внутренностями. Я огляделся. Было похоже на бойню, на колбасный цех. Но примечательно, что вместо того, чтобы повести себя, как свойственно моей натуре, вытеснить, подавить, убежать, мое сознание словно бы расширилось, чтобы вместить всю полноту впечатлений, полученных органами чувств. Я решил быть здесь и сейчас. Я жадно вдыхал запах. Я смотрел. Я слушал. Собирал фигуры с пола, ставил их на место на доске, одну за другой. Последний поднял я поверженную белую королеву. Осмотрел ее и поставил напротив черного короля.